Сопротивление, оказанное Ланом, дало Наполеону возможность подойти. Он скакал галопом впереди своего эскорта, сияя доверчивой надеждой, в нетерпении поскорее лично вмешаться в дело и повести войска к победе. Удино, весь окровавленный, в изорванном мундире, крикнул императору на ходу: «Поторопитесь, Ваше Величество, мои генералы больше не могут выдержать. Но дайте мне только подкрепление, я прогоню русских ко всем чертям за реку». Наполеон ответил безмолвным жестом и, остановив лошадь, стал в бинокль рассматривать поле сражения. День уже клонился к вечеру. Лан, Мортье, Ней, окружившие императора, советовали отложить продолжение сражения до следующего дня, говоря, что к этому времени, по крайней мере, можно будет собрать всю армию. «Нет», — ответил император. «Необходимо продолжить то, что вы начали так хорошо. Не каждый раз удается поймать неприятеля на такой ошибке». И он стал объяснять внимательно слушавшим маршалу, как он собирался смять русских, не принявших во внимание извилистого русла Аля, которое не позволит им развернуть надлежащим образом свои силы. С поразительной дальновидностью он тут же распорядился занять город Фридланд. Но для успешного выполнения намеченного следовало произвести атаку справа и отбросить русских к реке. Однако для того, чтобы выполнить это смелое движение, надо было сначала поручить верному и бесстрашному командиру овладеть мостами, и с этим поручением император обратился к храбрейшему из храбрых, маршалу Нею. Наполеон резко схватил его за руку и сказал, показывая на Фридланд: «Вот туда следует идти. Ступайте все прямо и прямо, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Врежьтесь в эту толпу людей и пушек, разрушьте мосты. Займите Фридланд во что бы то ни стало. Не заботьтесь о том, что будет происходить справа, слева, сзади. Я останусь около армии, чтобы следить за всем и быть начеку. Ступайте, маршал, и дайте Маренго другую бессмертную годовщину». Ней отправился в бой с таким энтузиазмом, что император, показывая на него, сказал Мортье: «Теперь Ней уже не человек, а лев». В то время как герой, которому было суждено погибнуть от пуль убийц, реставрации, шел к мостам, энергично защищаемым русским, Наполеон собрал своих генералов и с поразительным хладнокровием стал диктовать им свои инструкции из боязни, чтобы в пылу проведения намеченных маневров не были забыты его указания и желания. Он поместил Нея справа, Виктора между Неем и Ланном, Мортье немного спереди, а позади поляков под командой Домбровского и драгунов Латур-Мобура. Расположенная таким образом французская армия представляла собой внушительную массу в 80 тысяч человек. Приказание не наступать на левый фланг и ждать, пока русские будут смяты справа, было отлично понято и великолепно выполнено. Огонь почти смолк. Русские думали, что сражение кончено, по крайней мере, на этот день. Молчание, которое было похоже на затишье, обыкновенно предшествующее взрыву бури, французская армия располагалась группами по намеченному Наполеоном плану сражения. Сигнал к началу боя должна была дать батарея из 20 пушек, около которой поместился сам император. Наполеон хотел дать передохнуть тем, кто держал в своих руках его счастье и славу Франции. Не обращая внимания на нетерпеливые вопросы генералов и выкрики солдат, которым хотелось броситься на неприятеля, он спокойно дожидался окончания того обходного движения, которое должно было произойти согласно намеченному им плану, и только тогда дал сигнал.